Когда я начал доставать все эти ящики, то долго смеялся. Дело в том, что собирать эту систему могли только техники, с учетом наличия ремонтных дроидов. Но как я уже говорил, в каждом ящике лежала инструкция. Там четко описывалось, что, зачем и куда вставляется, и как фиксируется. Да, может быть, я буду собирать эту систему раз в 10 медленнее, чем это сделал бы для меня какой-то техник с ремонтным дроидом. Но учтите, пожалуйста, в этом случае еще и тот факт, что тот же самый техник, к которому мне, возможно, пришлось бы обратиться за помощью, мог бы вообще-то испортить мне все дело своей болтовней. Кто ему помешает разболтать о том, что у меня в распоряжении появилась медицинская капсула подобного уровня? Стоит только об этом узнать кому-либо постороннему, и что тогда произойдет? Медики на меня обидятся? Мало того, что техник тут приходил и пытался мне предъявлять претензии только за то, что я решил самостоятельно заняться ремонтом собственного оборудования. Так теперь еще и медики будут возмущаться, что я себя буду сам лечить. Нет, мне такая глупость была не нужна. Поэтому лучше предусмотреть возможности избежать столкновений таких интересов. Если я могу собрать эту систему самостоятельно и подключить ее к энергетическому разъему, чтобы обеспечить работоспособность, так зачем мне обращаться к технику? Зачем мне нужны такие сложности? Дополнительно ко всему прочему, я выяснил очень интересный нюанс. Выяснилось, что моя медицинская капсула довольно современная, а искусственный интеллект был действительно специализированным. А значит, он может выполнять не просто стандартные процедуры, но даже операции. Например, по той же самой модификации организма, это нужно будет выяснить, но немного позже. Аккаунт в сети я зарегистрировал именно для другого дела. Составив тщательное описание процесса своеобразного состязания по борьбе с теми же самыми дроидами и дронами, охранниками, боевыми дроидами и дронами, а также и штурмовыми дроидами и дронами, я сделал своеобразную разработку нового вида спорта. Тотализатор на этот вид спорта тоже зарегистрировал. Знаете, в чем главная проблема для агентов тотализатора? Предусмотреть возможность любого развития событий во время состязания. Я помню, что в последнее время перед тем, как я по какой-то неведомой мне причине оказался здесь, стало модно не только ставить деньги на выигрыш какого-либо спортсмена или команды, но также и пытаться угадать, например, в том же футболе, счет, в каком тайме и на какой минуте будет забит гол. Благодаря этому, была прямая возможность повысить сумму выигрыша. Вы знаете то, на что идут азартные люди, когда речь идет о малейшем шансе увеличить сумму своего выигрыша. По сути, они могут пойти на такие поступки, которые вам даже в голову не придут. Именно поэтому, я точно так же решил постараться просчитать и подобные нюансы. Поработать над этой системой мне пришлось практически пару дней. После того, когда я получил желаемое, только потом решился запатентовать такой вид спорта, как охота за дронами. Теперь же у меня в руках была прямая возможность использовать это запатентованное изобретение, и зарегистрировал я его на имя Хардарандр. Можно было бы получить патенты на мое старое имя. Вот только как глава клана Мбушер поймет то, кто же такой умный у него под боком завелся, да и не видел смысла в возвращении старого имени полностью, ведь оно мне так и не принесло удачи. Посмотрим-ка, пойдут мои дела с новым именем. Хитрость самого поступка с патентованием заключалась в том, что пока патент имеется у меня в руках, и я никому разрешения использовать его не давал, то никто не сможет устраивать такие состязания. Со стороны это могло выглядеть действительно даже наивно, но меня в этом случае беспокоил только тот факт, что в первую очередь важен доход. Сомневаюсь, что глава клана Гараков уже завтра не будет знать про регистрацию нового вида спорта, в котором уже предусмотрен тотализатор. Я это сделал специально, чтобы иметь возможность пытаться контролировать и этот процесс. То есть, тот, кто заключает со мной договор на использование таких вот процессов в собственных целях обогащения, попутно сразу получает разрешение контролировать и тотализатор. А значит, в этом случае существует возможность получения фактически двойной выгоды. Я отлично понимаю, что все эти разумные получат эту выгоду, и спрашивать меня даже не будут. Однако, предусмотрев тотализатор, я заранее ставлю этот факт под контроль, и только становится известно, что тотализатор заработал, я должен с него получать процент. А это все-таки не шутки, так что на следующий день меня ожидало общение с главой клана Бушер. Что поделаешь, но разговор будет серьезный, и не только в отношении спорта. Мне придется пообщаться с этим старым пятикантропом также по поводу и того, что некоторые разумные, являющиеся обычными техниками, стали позволять себе слишком многое. Кто ему позволял приходить ко мне и откровенно угрожать? На этой территории только клан Бушер решает, кто имеет право что-то требовать. Попытавшись перейти таким образом дорогу мне, этот разумный сделал глупость. Видимо, он настолько был уверен в своих силах, что таким образом выдал мне не только то, кто ему доносит на всех тех, кто может работать с техникой, но также и указал на то, что к начальнику службы безопасности города лучше не обращаться. Возможно, этот техник платит ему дань за то, что тот просто помалкивает, не обращая внимания на такие нюансы. Если все так, то со стороны представителя клана это очень серьезная ошибка. Но даже если я ошибаюсь, в этом случае, получив по шее от главы своего клана, этот разумный будет вне себя от бешенства. А значит, постарается любым возможным способом заткнуть наглеца и поставить его на настоящее, достойное его место. Если он обычный техник, и даже не инженер, то на его месте я бы сидел и помалкивал. По сути, что он может сделать? Ничего, ну, ремонтирует оборудование. Может быть даже, к примеру, делает и какую-то модернизацию. И то вряд ли. Для этого нужен отдельный проект. Ведь дроиды не будут делать, ничего не имея проекта с изменениями. Подумав об этом, я понял, что мне в ближайшее время все-таки придется пообщаться с контрабандистом, который поставлял ценные предметы тому же самому Шраму. Если действительно для такой разработки нужен искусственный интеллект, то мне нужно решить этот вопрос. Хотя, говорят, что для работы с такими устройствами нужна нейросеть инженерного класса и изученные базы знаний, чтобы делать подобное. Сложно решить этот вопрос, но что-то мне говорит, что вполне возможно попытаться обойти и эти ограничения. Но пока что спешить я не буду, ни к чему это. Сейчас надо побеседовать с главой клана Бушер по поводу того, не согласится ли он оставить меня в покое, получив возможность нового спорта, который наверняка принесет клану дополнительные заработки. Например, тот же самый бой с дроидами можно сделать в течение короткого времени, как я и запатентовал. Зачем затягивать бой на целую неделю? Я не вижу для этого смысла. Поставить сроком один день. Если во время боя не произошло столкновения, то считать сразу разумного, который участвовал в этом столкновении, проигравшим. Все. Ведь у него какая задача? Победить дроида. Доказать, что разумное существо гораздо более сильное и ловкое, чем тот же дроид с искусственным интеллектом. Если же он будет просто тупо прятаться, то зачем он вообще выходил на это состязание? Разрешить выходить на поединок с любым вооружением, ради бога. Пусть выходит с плазменными пушками и силовыми щитами. Никто им в этом не помешает. Все это как раз и будет дополнительным фактором для тотализатора, ведь если разумные будут откровенно видеть, что у участника со стороны биологических разумных имеются все шансы на победу, то и ставки будут в данном случае соответствующие. Так что тут и не поспоришь. А пока я займусь сбором этой самой медкапсулы, которая у меня сейчас имеется, мне нужно собрать эту систему и запустить ее тестирование. Этот процесс очень важен, и упускать его нельзя. Хотя бы по той причине, что подобное устройство может пригодиться мне в любой момент. И я не шучу. Сомневаюсь, что этот техник достаточно быстро успокоится. Судя по его наглому поведению, он действительно плевать хотел на все видеозаписи и возможные жалобы. А значит, меня могут попытаться перехватить до того времени, как я приду к главе клана Бушер. Хотя, возможно, в этом случае они могут нарваться на неприятности. Может быть, главе клана и не понравится, что случилось, и он прикажет разобраться. Ведь вмешавшись в мою с ним потенциальную беседу, эти разумные просто лишат клан дополнительных заработков, которые те могут получить, если я договорюсь с главой клана не только о подобном спорте, который они смогут использовать на основании законных лицензий, но также и вдруг я по какой-либо глупости соглашусь участвовать в охоте на разумных. Ведь, как он говорил, я очень перспективный боец, но я не собирался ловиться на эту лесть. А вот предусмотреть возможные каверзы со стороны противника, который появился, мне было необходимо. Итак, начнем. Криво усмехнувшись, я потер руки, и уже привычно достал из ящика очередную деталь. Сунуть в отверстие, а деталь Б. Беседа. И что у тебя произошло? Недовольно поморщившись, внимательно посмотрел глава клана Бушер на своего заместителя, который стоял, буквально пританцовывая на месте от нетерпения, что явно говорило о важности случившегося факта. «Только не говори мне, что наши ребята опять что-то и с кем-то не поделили. Ты не хуже меня знаешь, как разбираться с этими делами. Если наши штурмовики опять сцепились с котами, то лучше бы им этот вопрос разрешить самостоятельно. У меня нет настроения. Дело не в этом, глава». Тихо поморщившись, помощник четко дал понять старому Гараку, что сейчас действительно речь идет не об этом. «Мне только что сообщили из центральных миров Содружества, что был зарегистрирован новый вид спортивных состязаний. Более того, в этих состязаниях даже зарегистрирован тотализатор. Я вчитался в правила этого тотализатора, там явно просчитано буквально все. Честно говоря, я даже не ожидал подобного. Оказывается, в этом тотализаторе можно ставить деньги буквально на любых условиях. Даже если ты хочешь попытаться предугадать тот факт, сколько времени продержится какой из бойцов, и даже то, как он проиграет. Естественно, что тот, у кого больше условий в ставке, выиграет больше денег. Но вы только представьте, глава, сколько денег они будут проигрывать. Ведь, чем больше условий, тем меньше шансов выиграть. Задумчиво закончил за своего помощника фразу Сибра Дукари, который был самым знаменитым среди тех, кто контролирует процесс азартных игр на территории фронтира и окраинных миров. А что это за спорт такой, хотелось бы знать. И когда помощник начал говорить, то старый Гарак буквально нюхом почувствовал огромную выгоду. Тот, кто придумал этот спорт, отлично понимал, что отбоя в разумных, желающих поучаствовать в нем, просто не будет. Действительно, если участник побеждает боевого дроида, то звание победителя над боевой машиной за ним все равно остается. Это как бы спортивный титул. Например, тот же самый Шрам. Даже когда он на некоторое время отбыл с территории фронтира куда-то на территорию Республики Хагдан, то даже там многие его приветствовали как абсолютного чемпиона охоты, то есть любой наемник, а тем более штурмовик, с удовольствием запишет в свой послужной список участие в этом виде спорта. И чем меньше будет у него возможностей при сражении с металлическим противником, тем больше у него будет баллов и выигрыш. Естественно, что большинство игроков, которые будут делать ставки, старательно начнут ставить деньги на дроида. И тут уж ничего не поделаешь. Конечно, он и сам прекрасно понимал, что в данном случае нужно будет постараться разрекламировать бойца, являющегося разумным. Да так, чтобы нашлись идиоты, которые сделают ставку и на него. Но даже в этом случае, выигрыши будут несоразмерны. Клан, который первым начнет использовать подобное состязание в собственных интересах, достаточно быстро разбогатеет и получит много престижа. Быстро выхватив у своего помощника планшет и вчитавшись в зарегистрированные данные, которые были запатентованы, старик заскрежетал зубами от злости. Этот разумный продумал буквально все. Им просто не удастся каким-либо образом попытаться использовать этот спорт в своих целях, не дав возможности потенциальному хозяину каким-либо образом его контролировать. Остается только одно решение. Нужно заключить с ним договор, получив лицензию на использование такого вида спорта. На планетах центральных миров Содружества вряд ли разрешат проводить подобные состязания, а вот во фронтире – с удовольствием. Тем более, что у них имелось даже место для такого боя. Тот же самый полигон на острове, тем более, что подобные состязания не обязательно затягивать на целую неделю. Достаточно будет всего лишь запустить их на целый день, и пусть сражаются. Таким образом и сам боец, разумный и дроид будут ограничены в возможностях. Обычный разумный мог бы попытаться спрятаться от дроида, чтобы протянуть время. Только в этом случае, по правилам этого состязания, будет зарегистрирован его проигрыш. По сути, это было очень хорошо. В последнее время многие участники охоты на острове старались спрятаться от тех, кто был хорошо вооружен и выходил на бой готовым к такому столкновению. Хуже всего было то, что согласно правилам охоты, приходилось ему хоть что-то, но выплачивать. Зато теперь, можно было прекрасно понять, что увернуться или спрятаться таким хитрецам просто не получится. Это не позволит правила, которые подпишет такой участник. Осталось только одно, выяснить то, кто именно зарегистрировал такой интересный для Гараков спорт. Ведь от этого напрямую зависела возможность клана получить в свое распоряжение очередную, и очень неплохую возможность для заработка. Видимо, заметив напряженный взгляд главы клана, его помощник тихо чему-то усмехнулся, после чего, медленно приблизившись, указал на определенную строку в документе. «Обратите внимание сюда, глава». Словно в ответ на его слова, планшет и сам подчеркнул нужные данные. Место регистрации, имя того, кто это зарегистрировал. «Я думаю, вам будет интересно узнать, что это тот самый парень, который победил Шрама на охоте. Видимо, ему самому не сильно понравилось целую неделю прятаться среди скал, выжидая возможность столкновения и окончания боя. По крайней мере, другого пояснения его попытки зарегистрировать такой интересный вид спорта, я просто не вижу». Задумчиво покачав головой в ответ на слова своего подчиненного, глава клана Мбушер мысленно усмехнулся. «А парень-то непрост, он заранее, видимо, продумал возможность развития подобного спорта, и теперь явно демонстрировал старому Гараку, что не все у него в руках. Проблемой было то, что использовать возможность заработка на спорте, где всех в первую очередь интересовал именно тотализатор, теперь не получится. И хитрость всего этого была как раз в том, что обычно те, кто регистрирует какой-либо вид спорта, не подумывали подобных мелочей. Тотализатор не являлся чьей-либо собственностью, чем и пользовался их клан. Но теперь, в результате того, что этот вид спорта был зарегистрирован сразу с возможностью тотализатора, уже не оставалось никакой возможности как-либо выкрутиться в этом случае. Придется пытаться найти с этим молодым парнем, который являлся по сути еще ребенком, общий язык. Хотя это могло быть достаточно проблематично, глава клана уже слышал о том, что против этого парня проявили агрессию жители города, и это заставило Сибра Дукари задуматься. По сути, в городе именно клан должен был наводить порядок. Скорее всего, парень откажется сотрудничать с кланом Мбушер. Но терять такую возможность заработка, особенно учитывая тот факт, что теперь не придется затягивать это состязание на целую неделю, что говорит о том, что ставок и выигрышей будет гораздо больше, просто нет никакой причины. Задумавшись о своих предыдущих планах в отношении этого разумного, глава клана был вынужден отклонить свое прошлое решение, ведь он тогда намеревался использовать этого паренька как своеобразную мишень для заработков на охоте за разумными, а теперь что? Теперь он просто не может ничего поделать. Этот парень действительно оказался уникальным. Возможно, он впоследствии сможет придумать еще какой-либо спорт, такой же самый спорт, который будет приносить доход. По сути, хорошо, если какой-либо разумный умудрялся придумать хотя бы один вид спорта за всю свою жизнь. Этому же парню только стукнуло 14 лет, и он уже придумал довольно продуманный и практически полностью готовый способ для заработка. Что будет дальше? Если он хотя бы раз в 3-4 десятка лет будет придумывать что-нибудь эдакое, то у клана Мбушер будут огромные планы на него. И недооценивать эти планы не рекомендовалось бы никому. «Мне надо с ним встретиться», — хмуро проворчал Сибра Дукари, прекрасно понимая, что сейчас очень многое зависит от желания этого парня сотрудничать с их кланом. «Постарайся устроить нашу встречу сегодня». Его хмурый взгляд дал понять помощнику, что в данном случае главу клана не беспокоит проблемы того, кому он дал задание. Если он хочет с кем-то встретиться, то нужно это обеспечить. Вас, конечно, заинтересует вопрос о том, почему глава клана, который занимается фактически по всему фронтиру организации азартных игр, был вынужден находиться именно в этой звездной системе. Да, все просто. Именно здесь и была основная база для заработков его семьи. А значит, необходимо было именно здесь сосредоточить максимально собственное внимание. Нельзя было позволить кому-либо каким-либо образом помешать клану зарабатывать деньги. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить ему все-таки попытаться использовать этого странного живучего ребенка-человека в своих играх, чтобы все равно подзаработать как можно больше денег, учитывая обычную жадность разумных. Но в данном случае, сам Сибра Дукари прекрасно понимал, что если этот паренек погибнет, то может обнаружиться какой-либо из его наследников. Знаете, такое очень часто происходит, когда речь заходит о каких-либо деньгах или возможностях заработка, где и напрягаться-то не нужно. Сейчас, конечно, у него никого из таких разумных поблизости нет, но это сейчас. Что-то подсказывало старому опытному Гараку, что в ближайшее время ситуация может кардинально измениться, ведь могут появиться родственники этого парня, и поэтому желательно оградить его от появления подобных разумных. Как он это сделает, старик и еще не знал, да его это и не беспокоило. Беспокоило его то, что каждый день, который может пройти с момента регистрации этого вида спорта, всего лишь потерянные деньги для клана. Нужно срочно запустить рекламу, и таким образом дать понять всем, что именно его клан контролирует этот вид спорта. В первую очередь это было важно для самого молодого парня. Клан Бушера предложит ему сотрудничество. Можно предложить ему некоторые проценты, чтобы тот мог жить в свое удовольствие даже здесь, на территории Фронтира. Чем он хочет заниматься, пусть занимается. Можно предложить ему единовременную выплату. Пару-тройку миллионов кредитов, чтобы этот парень забыл про свое авторство спорта. Это будет зависеть от того, насколько он будет сговорчивее. Однако, при всем этом, старик прекрасно понимал, что парень, который оказался настолько хитер, чтобы полностью продумать такой вид спорта, учитывая даже тотализатор, вряд ли окажется наивным и глупым. Он не возьмет единовременную выплату. Скорее всего, он действительно будет рассчитывать на процентную ставку. Это хотя и не такой большой, по крайней мере в начале, но все-таки постоянный доход. Судя по приписке внизу документа, можно было понять, что действительно желающих участвовать в таком виде спорта будет очень много. В первую очередь этим спортом заинтересуются наемники, которым будет важно поднять свой рейтинг и опыт. Также существует возможность того, что такие столкновения вынудят многих задуматься. Ведь сражаться с дроидами те же наемники могут только группами, а тут предложение сражаться один на один, и даже более того. Согласно правилам, тут можно было увеличивать именно количество бойцов, дроидов, но никак не разумных, которые выходят против них. И все это уже само по себе наталкивает на мысль о том, что боец, который станет чемпионом в этом виде спорта, будет самым востребованным наемником в Содружестве. Кроме того, также существовала еще одна интересная приписка. В бою можно было использовать боевых дронов-механоидов. Естественно, что таким способом этими сражениями заинтересуются даже военные. Хотя эти дроны стоят тоже достаточно дорого, но можно понять, что военные явно проявят недвусмысленный интерес к таким сражениям, и даже более того, их будет интересовать опыт таких сражений и видеозаписи, которые дадут им возможность создать новые базы знаний. А это опять же деньги. Любые записи с этих состязаний будут в ведении кланом Бушер. Соответственно, можно понять, что именно клан и будет зарабатывать на этом деньги. Задумчиво усмехнувшись, Сибра Дукари медленно встал и прошелся по своему кабинету. Все-таки этот парень действительно какой-то удивительный или уникальный. Если бы за его спиной стоял собственный клан, то этот клан достаточно быстро стал бы очень богатым, и поэтому нужно сделать так, чтобы он сотрудничал именно с ними. Иначе клан Бушера может потерять огромные деньги, а этого позволить глава клана просто не мог. Подумав об этом необычном парне, глава клана также затребовал информацию о том, чем закончилось то судебное разбирательство, в котором участвовал этот молодой паренек. По информации, которую ему предоставили, стало понятно, что этот молодой человек умудрился столкнуться с агрессивно настроенными соседями. В результате этого он сумел все-таки поставить их на место, вынудив этих разумных стать рабами на рудниках клана. И уже только за это клан был ему благодарен. Все-таки почти целых три десятка рабов, добавившихся на каторге, где добывалась редкая руда, и не было возможности использовать дроидов для добычи, повысили также благосостояние клана. А значит, следовало бы быть к нему более снисходительным. Возможно, и в этот раз этот паренек не станет конфликтовать с кланом и захочет поддержать его, но в этом нужно было еще убедиться. А это не так-то уж и легко. Сам глава клана прекрасно понимал, что раз этот парень столкнулся с подобной охотой на него, надо будет позаботиться и о том, чтобы с ним ничего не случилось, особенно в том случае, если он действительно согласится сотрудничать с кланом. Просмотрев документы, которые принес его помощник, Сибра Дукари тихо вздохнул. И что это за имя такое? Хардарандр? Неужели они что-то упустили, когда этот человеческий детеныш прибыл в этот мир? Или может быть эти коты опять что-то напутали? Ведь никакой приставки к его имени просто не было во время регистрации на состязании охоты, но ошибиться было нельзя. С таким именем на их планете был только один разумный, и ему было на данный момент 14 лет. Но когда вернулся его заместитель, глава клана уже выяснил, что ситуация оказалась весьма нестандартной. Этот парень и не собирался ждать, пока его пригласит к себе на встречу глава клана Бушер. Он сам настаивал на встрече, заранее предчувствуя какую-то проблему. Старый Гарок решительно приготовился к конфликту. так как он сам прекрасно понимал, что этому парню не было никакой причины, чтобы искать с ним встречи. Ведь этот клан заинтересован в сотрудничестве с ним, а значит, именно клану и нужна эта встреча. Если этот парень решил искать встречи с главой клана, можно было понять тот факт, что в данном случае случилось что-то экстраординарное. А в последнее время старику очень сильно не нравились подобные ситуации, которые могли испортить ему настроение, и достаточно на большой срок. «Я слышал, вы искали со мной встречи», не успев войти в кабинет старика, ошарашил молодой паренек своего оппонента встречным вопросом, что явно говорило о том, насколько ему не терпится услышать предложение клана. «Как видите, я пришел, хотелось бы узнать, зачем вы меня искали? Кроме того, у меня тоже есть вопросы к вам. Да, мы хотели с тобой побеседовать». Мысленно рассмеявшись, Сибра Дукари поставил дополнительный плюс этому парню, который явно был настойчивым и упрямым, а значит, можно понять и тот факт, что возможно этот паренек действительно догадается о том, что с кланом нужно сотрудничать. «Начнем с того, что мне интересен вид спорта, который ты недавно зарегистрировал. Как ты его там назвал? Охота за дронами?» Криво усмехнувшись в ответ, парень просто пожал плечами, как будто речь шла о чем-то незначительном. «Я просто подумал, что слишком уж вы затягиваете свое состязание. Зачем целую неделю гоняться по полигону, учитывая тот факт, что большинство участников этих состязаний просто пытается отсиживаться в укромных местах, а ваш абсолютный чемпион был простым мошенником? Вы знаете про то, какое оборудование он использовал? Тактический планшет? Ведь на этом планшете можно легко было заметить передвижение противника, который пытается скрыться. Я не спорю, это было ваше право покрывать такого умника. Все-таки он был представителем вашего клана. Однако, вы целую неделю возились с группой разумных, что можно было решить гораздо быстрее. И я решил этот вопрос проработать. Судя по регистрации, у меня уже есть интересующиеся разумные. Так как я получил уведомление о том, что информацию запрашивали за эти сутки не менее 15 раз. 15 раз запрашивали, мысленно поморщился старик, прекрасно понимая, что это может означать для клана. Ну, что ж, запрашивать они могут сколько угодно, а говорить мы будем сейчас и здесь. Я предлагаю тебе сумму в 1 миллион кредитов, в обмен на бессрочную лицензию использования твоей разработки. Что ты на это скажешь? Я думаю, что вы меня пытаетесь обмануть. Пожал плечами паренек, сделав вид, что собирается встать и уйти. Я был уверен, что глава клана Мбушер более мудрый и достаточно наблюдательный и разумный. Неужели вы думали, что я такой глупец? Что толку мне от вашего миллиона? Ведь вы сможете заработать на этом миллиарды. Так зачем мне заключать такой невыгодный для себя договор? Я не спорю. Вы сейчас можете попытаться вынудить меня силой заключить договор с вами. Возможно, у вас даже что-то и получится. Однако, чтобы вы знали, сообщу вам сам и лично. Я заключил договор с юридической фирмой. Все контракты с моей подписью будут рассматриваться с помощью судебных тяжб, а также и целой серии экспертиз. Если возникнет хоть малейшее подозрение о том, что договор я был вынужден просто подписать, чтобы выжить, такая лицензия будет аннулирована. Надо же, я догадывался, что ты предусмотрительный. Расхохотался в ответ на заявление этого молодого паренька старый Гарок, который уже давно считал, что на этой планете и в этой планетной системе его ничто не сможет удивить. Однако, ты меня все-таки удивил. К юристам уже обратился, молодец, это говорит о твоем уме и предусмотрительности. С таким разумным приятно иметь дело. А если приятно иметь дело с хорошим и умным разумным, то предложите мне что-то достойное. Решительно сел перед ним паренек, сложив руки в замок, и серьезным взглядом своих странно изумрудных глаз посмотрел прямо в душу оппонента. Вы должны прекрасно понимать, что я на глупости не пойду. Хватит и того, что в городе меня начали преследовать. Преследовать? Нахмурился глава клана, искоса стрельнув в сторону дверей, где уже растерянно разводил руками его помощник. Кто посмел? В этом городе и в этой звездной системе именно мы диктуем условия и правила. У тебя есть здесь имущество и земля, а значит, ты стоишь на высшей ступени, чем кто-либо еще. Так кто посмел устраивать на тебя охоту? Причем, без ведома клана, вызвать ко мне начальника службы безопасности города. Последний его приказ имел отношение именно к помощнику, который тут же исчез за дверями. Нахмурившееся лицо главы клана не давало каких-либо хороших обещаний любому разумному, кто решил перейти им дорогу. Не хватало еще, чтобы с этим парнем сейчас что-то случилось, ведь он действительно был нужен клану Мбушер. Даже если не как прямой участник охоты, то как хозяин разрешения на использование лицензии нового вида спорта. Этот факт сбрасывать со счетов было нельзя. Да тут у меня конфликт случился с одним техником. Задумчиво пожал плечами парень, как будто снова сейчас говорил о чем-то незначительном. Дело в том, что у меня руки растут оттуда, откуда нужно. Я привык работать самостоятельно. Мне в руки попала техника, и я начал ее разбирать. Инженер по утилизации, к которому я обратился для того, чтобы переработать имеющийся у меня мусор, по какой-то глупости донес этому технику, которого, кажется, зовут Зарк, что я занимаюсь ремонтом. Возможно, я им и занимаюсь, но это моя техника, и делаю я это на своей земле. Но этот ублюдок приперся ко мне со своими дуболомами. Пытался мне угрожать, требовал, чтобы я ему платил за право вообще жить на этой земле. Вопрос: а зачем тогда я должен платить клану, если какой-то придурок устраивает на меня охоту на территории города за то, что я плачу вам, а не ему? Пока я шел к вам сюда, меня дважды чуть не сбили глайдером. Причем я видел управляющего этим транспортным средством разумного. Это был один из дуболомов этого придурка, техника. Конечно, вы можете сейчас спросить, почему я не обратился в службу безопасности города. Да все просто. Почему-то я уверен, что это не принесло бы никакого результата. Сами подумайте, он не стал бы так наглеть, если бы у него не было связи в городской службе безопасности. Разозленно скрипнул зубами глава клана, заканчивая фразу парня, сидевшего перед ним с хмурым видом. Ты это мне хотел сказать? Ну, что ж, я разберусь с этим. А пока глава службы безопасности будет идти сюда, давай обсудим с тобой вопрос по поводу спорта. Охота за дронами, которую ты придумал, меня изрядно заинтересовала, и поэтому мне хотелось бы уже сейчас выяснить некоторые нюансы. Я понимаю так, что ты намеревался продать лицензию не за определенную сумму денег, а, к примеру, за договор по процентным ставкам. Ну, что ж, давай обсудим с тобой этот вопрос. Как и подозревал Сибра Дукари, этот молодой паренек оказался весьма хитрым. Он торговался так, как обычно торгуется казначей клана, когда нужно выделить средства, необходимые для чего-либо по требованию главы. Но у казначея есть специальные изученные базы знаний торговли. А что есть у этого парня? С каждой минутой общения с этим парнем, глава клана понимал, что тот же самый капитан рейдеров Мзинов, который отправил этого парня фактически на гибель, совершил серьезную ошибку. Этот паренек действительно мог удивить кого угодно. И первым таким разумным стал глава клана Мбушер. Спустя час переговоров и яростного торга, договор все же был заключен. Парень согласился получать процентную ставку в размере 15% от доходов, которые будет получать клан на этом заработке. В обмен за это, когда Сибра Дукари получил лицензию на использование этой разработки, клан Мбушер гарантировал ему защиту в этой звездной системе. Сам же парень гарантировал то, что лицензию на использование этого вида спорта он не даст больше никому. Конечно, можно было бы сказать, что этот молодой паренек хочет слишком многого. Но сам глава клана прекрасно понимал, что те 85%, которые получит клан Мбушер, все равно позволит ему достаточно сильно поправить свое положение. Тем более, что кроме них никто теперь не имеет права пытаться зарабатывать на этом виде спорта. И поэтому глава клана считал, что он тоже в выигрыше. Приветливо и вежливо распрощавшись фактически теперь с компаньоном клана, старый Гарок задумчиво повернулся ко второй двери, ведущей в кабинет. Он уже знал, что за этой дверью мнется в ожидании приглашения глава службы безопасности города, к которому у старика накопились вопросы. И эти вопросы нужно было решать. Паренек был действительно прав. Без покровительства со стороны городской службы безопасности, этот техник не стал бы так наглеть. Сам же Сибра Дукари слышал о том, что в городе был организован профсоюз техников. Он знал причины для подобных действий. Просто всегда находились разумные, у которых была сила, но не было никакого желания работать. Такие разумные обычно и организовывали профсоюзы. Своеобразная мафия, которая получает деньги с тех, кто работает, под видом сборов добровольных взносов. Возможно, этот разумный пытался вынудить паренька войти в профсоюз, но даже если это было и так, то своим вмешательством он едва не испортил планы клану Мбушер. И клан не мог этого простить. За такое нужно наказывать. В этой звездной системе все должны знать, кто на самом деле хозяин. Здесь и сейчас, я хотел у тебя спросить кое-что. Глава клана медленно вывел на общий экран видеозапись, которую ему предоставил молодой паренек, явившийся сюда скорее всего для того, чтобы фактически пожаловаться на работу службы безопасности. Посмотри внимательно на это видео, и объясни мне то, что я тут вижу. Глава службы безопасности с самым серьезным видом повернулся к экрану. Но когда перед ним открылось изображение, старик буквально кожей почувствовал, как тот внутренне вздрогнул. Видимо, он сам прекрасно понимал то, о чем идет речь. Без его ведома подобное не могло произойти, а если это так, то значит у главы клана будут к нему дополнительные вопросы. И этих вопросов будет очень много. На экране как раз разворачивалась картина, как молодой паренек, который возился на своей собственной территории, едва не подвергся нападению со стороны нескольких разумных, приехавших на глайдере. И только появление защитного дроида, который навел на противников свои крупнокалиберные пулеметы, вынудило их задуматься о целесообразности такого нападения. Теперь было понятно, почему пытаются этого парня убить в городе. На его земле это практически невозможно. После того, как видеозапись закончилась, глава клана медленно повернулся к начальнику службы безопасности и молча на него посмотрел. Судя по вспотевшему лицу и растерянному взгляду этого коренастого воина, который когда-то был довольно хорошим бойцом штурмовой команды одного из пиратских кораблей клана, он действительно сейчас был в панике. «Ты мне ничего не хочешь объяснить?» Внимательно посмотрев на своего подчиненного, глава клана снова показал пальцем на экран. «Мне хотелось бы знать, на каком основании этот техник, которому мы разрешили жить на этой планете, позволяет себе превышать определенные нормы поведения. Он потребовал от этого паренька оплату за то, что тот проживает на этой планете. Здесь только наш клан имеет право на подобное. Кроме того, почему я только сейчас узнал о том, что его кто-то пытался убить в городе? Причем в тот момент, когда этот разумный шел навстречу ко мне. Ты хочешь мне сказать, что кто-то пытается нарушить планы нашего клана, а ты ничего не делаешь?» После последних обвинений, начальник службы безопасности города принялся бормотать какие-то оправдания. Хотя было понятно, что глава клана для себя уже все решил. Решительно махнув рукой, он вызвал в кабинет помощника и двух бойцов. «Уберите этот мусор», — показал он на пытающегося уже что-то вопить бывшего начальника службы безопасности города, — «и наведите порядок в городе. Хватит мне слышать о том, что кто-то позволяет себе лишнего. В этом городе только наш клан является властью, и я не хочу даже знать о том, что кто-то попытался перейти нам дорогу. Кстати, этот молодой парень сейчас является нашим партнером. Я надеюсь, объяснять мне ничего больше не нужно». Судя по всему, помощник главы клана действительно уже все сам прекрасно понял. Стоявшие по бокам его фигуры бойцы быстро схватили провинившегося Гарака и уволокли его. Больше глава клана этого разумного не увидит. Скорее всего, его достаточно быстро скормит утилизатору. Только вытащит из него нейросеть, которую когда-то ему купил клан. И больше этот разумный не будет допускать таких ошибок. Более того, таких ошибок не будут допускать и другие разумные. Тяжело вздохнув, глава клана Мбушер медленно подошел к окну и выглянул наружу. Приходилось время от времени проводить подобные жестокие меры, чтобы всем дать понять, что старый Гарак еще не потерял своей хватки. Многие разумные могли подумать, что он уже ослабел, и тогда в клане могла вспыхнуть междоусобица. Всегда найдутся те, кто считает себя более достойным этого места. Именно поэтому большую часть своих договоров, а также и договоров по поводу лицензии на этот необычный вид спорта, заключенный с молодым пареньком, были оформлены именно на имя нынешнего главы клана. Если с ним что-то случится, клан Мбушер сразу же лишится всех этих лицензий, и им ничего другого не останется. Им придется заново налаживать целую систему связи и взаимоотношений, а этого не будет. Дело в том, что многие разумные, с которыми когда-либо клан уже заключал похожие договоры, сейчас вряд ли бы дали такую возможность клану Гараков. Ведь они сами прекрасно видели то, насколько разбогател и поднялся клан после такой глупости с их стороны. Жадность им просто этого не позволит, и больше таких выгодных контрактов не будет. Взять хотя бы самого этого паренька Хардара Андр, который сейчас заключил договор с кланом. С ним все легко и просто объяснялось. Пока что он еще не знает того, какой доход будет получать клан от его изобретения. Но когда появляются деньги, текущие рекой, Он наверняка захочет увеличить процентную ставку. И в этом случае всему клану лучше молиться, чтобы Сибра Дукари жил как можно дольше. Ведь этот вид спорта может их озолотить. Так что выбора, как такового, у них не будет. Честно говоря, в последнее время глава клана часто задумывался и о том, что можно было бы попытаться найти артефакт «Одноразовый заместитель». Был такой артефакт древних, который позволял разумному перенести свою сущность в молодое тело, и таким образом продлить свою жизнь еще на довольно долгий срок. Стоил он, конечно, достаточно дорого, но представители его расы, с учетом медицины Содружества, могли проживать не менее 250-300 лет, и свои отмеренные ему годы старый Гарок уже практически прожил. Так что, можно было бы задуматься и о том, что его жизнь может быть в ближайшее время просто окончена. Ему бы такого не хотелось. Как раз сейчас он буквально кожей чувствовал будущее величие, которое мог получить представитель клана Мбушер в его положении. А значит, нужно было постараться сделать все возможное, чтобы не допустить потери собственной власти. Ведь власть имела огромное значение, и это тоже не следовало бы забывать. Так что именно сейчас нужно было сделать все возможное, чтобы никто не задумывался о том, что глава клана ослабел, и этот внезапно подвернувшийся ему под горячую руку начальник службы безопасности города, как раз и станет тем несчастным, который даст понять всем истинную силу клана Мбушер. Тем более, что в ближайшее время флот клана должен будет быть усилен двумя линкорами третьего поколения производства империи Арвар, которые хотя и были вооружены артиллерийскими орудиями, но имели возможность стрелять на огромные расстояния. Эти корабли станут той самой угрозой, с которой придется считаться всем. И он совершенно не шутил, когда говорил об этом. Клан Мбушер никогда не прощает обид. Подобные вещи допускать просто нельзя. Любой враг должен прекрасно понимать, что клан будет мстить. Более того, усилив позиции клана в этой звездной системе, он сам сможет дать возможность клану снова заняться пиратским делом. Отправив тяжелые крейсера на охоту, они получат возможность вернуть свой уже слегка подрастерянный имидж довольно опасных и агрессивных бойцов. Хотя они используют в качестве абордажных команд наемников, но это никого не касается. Главное сейчас оградить эту звездную систему, где находится достаточно много ценных ресурсов, от любых поползновений врагов. И речь идет не только о добываемой на планете руде. Не стоит также забывать и о том, что спорт может принести гораздо больше доходов и с меньшим риском. Ведь ставки делались не только в этой звездной системе. Их делали фактически по всему Содружеству. Бои, которые здесь проходили, транслировались через ретрансляторы, и во всех государствах находились желающие поучаствовать в ставках, чем клан Мбушер старательно и пользовался. Именно поэтому Сибра Дукари сейчас прекрасно понимал, что у него в руках есть счастливый билет. Аналогов такому виду спорта в Содружестве просто не было. Никто из разумных не будет этого оспаривать. Тем более, что законность этого вида спорта отрицать тоже будет просто нельзя. Ведь регистрация была проведена на полностью законных основаниях, и уже только поэтому следует задумываться о том, что можно впоследствии продвигать свои интересы и на других территориях. Подумав об этом спорте и его создателе, старик задумчиво усмехнулся. А этот парень действительно не так уж и прост, ведь по сути, он умудрился извернуться так, что даже старому интригану, который уже сотню лет руководил кланом Гараков, не осталось ничего другого, как просто признать поражение. Кто же знал, что 14-летний подросток как-то додумается до того, что обратиться за помощью к юристам, и в результате этого сумеет загнать главу клана Мбушер в очень неудобную ситуацию. Уже только поэтому можно было понять, что паренек действительно хитер, но тут ничего не поделаешь. Старый Гарок привык уважать достойных врагов, тех самых врагов, которые действительно могут дать понять, что они не такие уж и беззащитные, как можно представить на первый взгляд, и благодаря этому он имел удовольствие от такого общения. И тут тоже ничего не поделаешь. Сибра Дукари получил удовольствие от того, что пытался интриговать и перехитрить такого противника. И даже если приходилось признавать поражение, глава клана ощущал некое удовольствие, понимая, что все-таки существуют разумные, которые могут его удивить. И то, что таким разумным неожиданно для него оказался молодой паренек, главу клана действительно очень сильно удивило. Но при этом он понимал, что сейчас и сам он, и его клан, все равно в выигрыше. А вот что будет дальше, уже было не сильно понятно. Тех, кто решил перейти дорогу клану, нужно наказать. И именно об этом придется постараться объяснить новому главе службы безопасности города все нюансы. Этот разумный должен понять, что именно только клан имеет все права, и только клан имеет право принимать какие-либо решения. Кому жить, а кому нет, в этой звездной системе. Именно правила клан Бушер являются законом, и это тоже следует учитывать. Этот техник Загр, решившийся перейти дорогу клану, совершил серьезную ошибку, и ему придется ответить за эту глупость. Клан Гараков не просто так стал хозяином этой звездной системы, они достаточно давно хозяйничали здесь, и ради этого пролили очень много крови. Когда-то они были всего лишь пиратами, у которых в наличии имелось всего лишь пара-тройка легких крейсеров. Со временем их эскадра увеличивалась, также увеличивалась и общая сила. Благодаря всему этому клан мог развиваться и расти. В один прекрасный момент, они с кровопролитным боем заняли эту звездную систему. Конечно, кто-нибудь мог бы подсказать главе клана обзавестись здесь боевой базой для защиты звездной системы от попытки кого-либо захватить ее. Но в данном случае, типичным примером того, что этого не нужно пока что делать, было столкновение флота Содружества с дестроерами механоидов, произошедшее 10 лет назад. Вы знаете, сколько стоит боевая станция для обороны этой звездной системы? Миллиарды. Даже боевая станция третьего поколения может стоить не меньше 2-3 миллиардов. Про четвертое поколение тут и речи не идет. Вот и представьте себе величину проблемы, которая может возникнуть, если клан поставит эту бронированную крепость, и следом в эту звездную систему войдет еще какой-нибудь дестроер. Про огневую мощь этих кораблей забывать было бы просто ошибочно. Он сам видел, как в пламени плазмы горели тяжелые линкоры Империи Арвар, которые выглядели могущественными и сильными. Вот только им это не сильно помогало. Особенно, если учитывать тот факт, что сам такой дестроер, по сути, был огромной мобильной базой. Выпустив сотни малых кораблей и истребителей дронов, такой корабль мог уничтожить серьезного противника, и такая боевая станция для него проблемой не будет. Тем более, что в периферию и фронтир продавались только устаревшие сооружения подобного типа. Никто не спорит, если бы клан Бушер мог приобрести боевую станцию Федерации Неви четвертого поколения, то никакой дестроер ей был бы не страшен. Она просто расстреляла бы его на максимальной дистанции, а потом медленно и поочередно выбила бы все остальные корабли. Однако, сейчас приходилось в первую очередь думать о том, что противник, который может прийти сюда, тоже окажется достаточно опасным, что следует обязательно учитывать. А имея в своих руках боевые корабли, всегда есть шанс у клана просто вовремя уйти из этой звездной системы. Да, клан может потерять достаточно большие ресурсы, которые считают сейчас своими, но при всем этом, также не стоит забывать и о том, пока жив хоть один корабль клана, жив и сам клан Бушера. Рисковать потерять все, как глава клана, Сибра Дукари не мог, и поэтому заранее старался понять и тот факт, что нужно делать запасы. Деньги – это хорошо, но лицензия на проведение подобных спортивных состязаний – тоже дело нужное. Ведь получив такую лицензию, даже если от клана останется один легкий крейсер, они всегда смогут снова начать свое возвышение в этом звездном скоплении, и про это тоже забывать не стоит. Теперь же все равно было необходимо постараться не допустить больше конфликтов с этим парнем. Как уже говорилось ранее, глава клана Бушер сам прекрасно понимал, что в этом случае, если с этим пареньком что-то случится, надо будет искать его родственников и получать от них подтверждение лицензии. А захотят ли эти разумные поддержать право клана на использование вида спорта, который может оказаться весьма доходным вложением средств, или же они наоборот, захотят сами организовать корпорацию, контролирующую подобные доходы? Сейчас у клана есть возможность противостоять подобным сложностям, а если что-то случится с этим парнем, то могут возникнуть сложности. Эти сложности необходимо будет предусмотреть, и тут ничего не поделаешь. Итак, слушай меня внимательно. Решительно обернувшись к вновь вызванному в его кабинет уже новому начальнику службы безопасности города, глава клана мрачно посмотрел на застывшего перед ним в глубоком поклоне разумного. Запомни, что я тебе сейчас скажу, и постарайся это усвоить. Я не собираюсь тебе десяток раз повторять элементарные вещи. Твой предшественник позволил себе попытаться лишить наш клан доходов, и ты должен сделать все возможное, чтобы этого больше не происходило. Он заключил договор с каким-то техником, который посмел заявить о том, что местные жители ему обязаны платить за то, что живут на территории клана. поэтому постарайся сделать все возможное, чтобы я больше такого не слышал. В этой звездной системе только клан Мбушер является законом, и никто другой не имеет права пытаться диктовать здесь какие-либо условия. Если ты это позволишь, то тебя ждет судьба того идиота. Надеюсь, тебе все понятно? Судя по всему, с этим новым главой службы безопасности заместитель главы клана уже провел нужную беседу. Так как этот разумный, являвшийся довольно молодым представителем их расы, решительно ударил себя кулаком в грудь. Этот жест говорил о том, что он выполнит все дословно, и даже не будет задумываться о том, каким образом можно вызвать недовольство главы клана. Тяжело вздохнув, Сибра Дукари махнул рукой, отпуская этого разумного. Сейчас ему нужно было попытаться продумать рекламную кампанию нового вида спорта. А это дело нелегкое, так как даже тут можно понять, только те полтора десятка запросов, которые сделали неизвестные разумные, уже дают намек на возможную конкуренцию. Придется обратиться за помощью к официальным лицам, чтобы те позаботились о защите прав клана Мбушер. Подумав об этом, старый интриган тихо усмехнулся. Кто бы знал, что ему сейчас придется искать поддержку у официальных лиц. Честно говоря, он даже не задумывался о подобном. Все только по той причине, что это считалось ранее невозможным. Ведь их клан всегда считался кланом пиратов и контрабандистов, а тут вдруг законное дело. Ну, что ж, их клану надо расти. И если у клана есть возможность перейти на новый уровень, то почему бы этого не сделать? Тем более, что законное дело позволит клану действительно подняться на более высокие позиции. И не понимать этого даже его помощники не могут. Ведь понятно же, что работая официально, их клан может заработать новое имя и получит новые связи. При помощи этих связей клан всегда может завести себе агентуру в государственных структурах, даже и в той же самой службе безопасности. А она всегда располагала данными о патрулях тех же самых пограничных сил любого из государств. Получив такую информацию, клан Мбушер сможет меньше нести потери среди своих кораблей, занимающихся контрабандой, как это идет сейчас. Так что, и тут все вполне понятно и объяснимо. Главное сейчас не упустить шанс, который сам приплыл к ним в руки. Представив себе лицо старого Мзина, который потом узнает, что он упустил из своих рук, глава клана принялся тихо смеяться. Эта ошибка явно обойдется клану этих котов, переростков очень дорого. Но это уже не имело значения. Мзины сами были виноваты в том, что фактически подарили его клану возможность озолотиться. Так что, пытаться кого-либо обвинять в своей глупости с их стороны будет ошибкой. И именно это он и постарается пояснить при следующей встрече своему старому противнику. Важно сейчас указать ему на ошибку. А то, что ошибка была, отрицать не будет никто. А для его клана теперь важно не потерять эту возможность. А уж он сделает все возможное, чтобы выжать из этой ситуации все до последнего кредита.